Ну, больше всего Полтавка и Саратовскую осень прихватывала. Ломаешь, ломаешь, тогда и остаешься с пустым кошелем. А ваша Курганская как себя ведет? Красноколоска, что ли? Это убористая. Как вы сказали? Ну, приспосабливается, то есть. Погоду чует. Прекрасно. Вот именно чует. В дверь с грохотом влетел Смоляков. За ним незаметно проскальзывает Муся. Прошла к дальнему шкафу, затаилась там. Извините за вторжение, но собираюсь в Иркутск. Завернул попутно. Авось нужен, сказал Смоляков. Нужен, голубчик, нужен. Я как раз к тебе собирался. Вот у него и лошади готовы, кивает он на Федота. Так я тогда отпущу лошадей-то, говорит Федот, вставая. Федот уходит. А где ты такого лихака выкопал? Да здешний хлебороб. Светлая голова и какой глаз. Любые сорта запоминает сходу и потом из тысячи зерен выбирает нужные. А не перехватил? Нисколько. Я постоянно говорю, знания у народа от векового общения с природой. А наука только дисциплинирует ум. Ну, сел на своего конька, друг народа. Ты лучше похвастайся своими делами. Похвастаться пока нечем. Но дела идут. Одной пшеницей рабой заложено 1358 линий. До 5 коллекционных питомников, 10 питомников по селекции кормовой свеклы до картофеля, до питомники элитных растений по овсу, по озимой пшенице, и 23 сорта кукурузы. Ну, а говоришь, нечем хвастаться. Пока могу только сказать, что линии Мильтрум-321 и Цезиум-3 очень перспективны. Да, я зачем к тебе хотел ехать? Ты, кажется, в Иркутск собираешься. Ну, еду, сказал Смоляков. У меня к тебе просьба. Твердохлебов взял со стола конверт и протянул его Смолякову. Передай от меня генерал-губернатору Князеву. А что это? Просьба. Ну, ходатайство. Считай как угодно. Пойди опять насчет политических. Опять. Ну, Горбатова только могила исправит. Мне Фатьянов написал из Германии. В Иркутском централе сидит его брат с товарищами. Приговорены к смертной казни. Увидишь Князева и от моего имени, и сам попроси смягчить приговор. Я его знаю по Тобольску. Он человек порядочный, добрый. Эх, Иван Николаевич, мы деловые люди. Страну обстраиваем, а эта шантропа макрогубая растащить ее хочет. Дорогой мой, у Отечества не должно быть сынков и пасынков. Право на полное участие в жизни, право на свободу мысли, дела, творчества должны иметь все. И равноправно. И если такого равноправия не дают наши законы, то следует их пересмотреть. И не кому-либо другому, а нам с вами лично. В том, что страдают эти молодые люди в Иркутском централе, есть и доля нашей вины. И прискорбно слышать, что вам на это в сущности наплевать. Очень сожалею. Ну, хорошо, хорошо, я передам твою просьбу. Смоляков кладет письмо в карман. Премного благодарен. Твердохлебов слегка наклоняет голову, потом сопровождает до двери гостя. Обернувшись, увидел Мусю. А ты что здесь делаешь? А я слушала. Фу. Муся подошла к нему и порывисто поцеловала в щеку. Ты такой молодец, папочка. Я клянусь тебе, что все буду делать, как ты. Вон как. Усмехнулся Иван Николаевич и с притворной строгостью. Ну, тогда марш на деляну.